как рассвет. Без тебя его нет. Дай не любить, не рви эту нить. Я не могу встать на берегу. Быть без тебя, жить не любя. Льется талая вода, ты уходишь навсегда. Что же делать мне теперь? Час, когда закрыта дверь. Когда закрыта дверь. Когда закрыта дверь. Мне дан урок, будет впрок. Мне очень жаль, жизнь вся печаль. Верь мне, любовь, ты сможешь вновь. Дождь не польет, не прервет твой полет. Льется талая вода, ты уходишь навсегда. Что же делать мне теперь? Час, когда закрыта дверь. Когда закрыта дверь. Когда закрыта талая вода, ты уходишь навсегда. Что же делать мне теперь? Час, когда закрыта дверь. Когда закрыта дверь. Когда закрыта дверь.